Глава 9. Праздничная трапеза. Дым от очагов, расположенных по обоим концам главного зала замка Сан-Северино, затруднял дыхание, ел глаза. У Герта Ордуэя они слезились. Холодный послеполуденный ветер с Апеннин, казалось, выгнал из замка все весеннее тепло. Яростные порывы трепали матерчатые занавеси, прикрывавшие очень узкие незастекленные окна, по существу бойницы для лучников. Ветер громко шуршал тростником, разбросанным по каменному полу зала. Флаги гонфалоны графа Тюржи, его сыновей и их главных вассалов трепетали от внезапных порывов. Все леди отчаянно дрожали, несмотря на плотные платья и тяжелые шерстяные плащи. У обеденного стола Герт позаботился занять место непосредственно за спиной своего господина. Молодой саксонец приближался к 20 годам и считал, что уже слишком взрослый, чтобы разносить кубки. Однако, поскольку паж его господина утонул, у него не оставалось выбора. К тому же кто-то должен быть наготове, если невзначай возникнет небольшая ссора. Герт не терял бдительности. Яркие блики то и дело вспыхивали на его волосах от света факелов, вставленных в железные канделябры. Факелы немилосердно трещали и добавляли копоти к дыму из очагов, плывущему по главному залу. Стол Т-образной формы, составленный из многих досок, помещенных на козлы, совсем недавно был расставлен для трапезы. В плохую погоду зал использовали для физических упражнений. Герт внимательно рассматривал лица сидевших за этим праздничным столом, во главе которого поместился седобородый граф Тюржи. Леди Розамунда, как всегда спокойная, но с интересом, наблюдавшая за всем происходящим, занимала место справа от него. Молодой саксонец довольно усмехнулся. В казармах оруженосцев пронесся слух, который произвел настоящий фурор. Это не имевшие ни единого пени женщине предоставили место, которое обычно занимала леди Алекс. Справа от Розамунды восседал сэр Робер, мускулистый стройный сын графа Тюржи. Он бесстрастно запихивал пищу себе в рот и говорил только односложно. В начале обеда разговоров вообще было мало. Раздавались лишь звуки усердного жевания, чавканья, да порою громкая отрыжка. Сэр Тустен пользовался при еде кинжалом, то и дело отрезая кусок жареного мяса, который он затем перекладывал свободной рукой на ломоть черствого хлеба. Рядом с ним сидел сэр Хью, старший сын сэра Тюржи. Дальше, как всегда, оживленная леди Бланш, а за ней безземельный рыцарь, который поклялся в преданности Сан-Северино в обмен на оружие, доспехи, строевую лошадь и содержание. Следующей по порядку сидела смуглолицая леди Элинор, а возле нее украшенный безобразной родинкой знатный дворянин, который имел небольшое феодальное владение в районе Салерно. Слева от графа Тюржи сидела его дочь Алекс. Ее светло-голубые глаза покраснели от дыма. У всей компании дым вызывал кашель. За Алекс, с удовольствием наблюдая, как та самая деликатным образом слизывает со своих пальцев густой соус, занимал место бывший граф Арендельский. Слева от Эдмунда быстро набивала едой рот скромная и голодная супруга заезжего вассала. При этом щеки ее раздувались, как у белки. Она намеренно не обращала внимания на капитана из охраны замка. Этот неотесанный и грубый человек без левой руки жадно набрасывался на мясо и вино. Таким образом, все общество было поглощено процессом набивания ртов. Многочисленные яства вносили в зал мрачные, темнокожие сарацинские рабы. Довольно часто кто-нибудь из стражников бросал кость или кусок жира через плечо, вызывая шумную грызню среди любимых охотничьих собак, как обычно присутствовавших в обеденном зале. Лишь немногие из них держались в стороне зализывая раны, полученные в то утро во время охоты на кабану. «Какой длинный день!» — подумал саксонец. Вначале он сопровождал своего господина во время охоты на дикого кабана в густых дубовых и ореховых лесах у подножия холмов, затем участвовал и вместе с сэром Хью и сэром Эдмундом в поездке вниз по долине к месту строившейся на горном перевале, ведущем Четраро, сторожевой башни. Герт ничуть не удивился, заметив, как леди Алекс подала знак Алену отрезать крылья и ножки у фазана. Когда он это сделал, она набросилась на тушку с непосредственной деловитостью голодной простолюдинки. Следовало ожидать, что и на нежном, округленном подбородке леди Розамунды заблестят капли растопленного жира. Без этого не высосешь мозг из говяжьей кости, искусно расколотой перед очагом рабом с грустными глазами. По сигналу своего господина Герт подбежал к деревянному чану и зачерпнул чашу горячей воды. Он предложил ее леди Розамунде, которая приняла ее и прополоскала рот. Повернувшись, она вполне элегантно выплюнула через плечо воду на пол, засланный камышом. Наконец, знатные люди, наполнив до отказа желудки, слизнули последние капли жира со своих пальцев и расстегнули широкие пояса. Затем вложили в ножны свои кинжалы. При особенно сильном порыве ветра граф Тюржи кивнул своему оруженосцу и приказал ему поправить плащ, прикрывавший его искалеченную руку. Затем граф повернулся к дочери. «Когда же ты, ленивая девочка, — с упреком сказал он, — изготовишь, наконец, покрывало от ветра, которое ты обещаешь закончить со дня святого Михаила?» Алекс потупила взор. «Прошу прощения, сэр, на следующей неделе оно будет закончено», — ответила она и бросила искоса взгляд на широкоплечего Эдмунда де Монтагомери. Он привлекал внимание дам, несмотря на отсутствие каких-либо украшений и простую коричневую тунику. И вдруг через заваленный объедками и забрызганный стол Хью обратился к Розамунде. «Позвольте узнать, миледи, что вы почерпнули из проповедей отца Ардерикуса в Песто?» Англо-нормандская девушка с надлежащей скромностью опустила глаза. «Слова этого святого человека были очень трогательны и вдохновенны, милорд, и я удивлена, что вы до сих пор не носите такой же красный крест, как сэр Тустен и мой брат». На вспыхнувшем лице Розамунды промелькнула легкая, но вызывающая улыбка. «Возможно, я ошибаюсь, наверное, вы просто еще не слышали о призывах святого отца выступить против неверных». Эдмунд бросил на сестру тревожный взгляд. «Чумаю побери за бестактное замечание. За прошедшие несколько дней она, конечно, должна была узнать, что темноволосые сыновья графа Тюржи на ножах друг с другом, поскольку оба хотели обрести крест, но один из них должен был остаться, чтобы охранять Сан-Северина. Правда, папа Урбан II посулил неприкосновенность собственности отправившегося в поход крестоносца. Но, само собой разумеется, что на неспокойной земле Италии найдется немало никому не подчиняющихся людей. Считая себя проклятыми без надежды на спасение, они не постесняются наброситься на слабозащищенную крепость. Молодой Робер, высокий, но все же не такой могучий, как его суровый старший брат, поднялся на ноги. «Сир!» Перекрывая рычание охотничьих собак, не поделивших большую кость, громко обратился он к графу. «Поскольку Хью — ваш наследник, я заклинаю вас разрешить мне отправиться сражаться за гроб Господень». В его голосе звучало сильное душевное напряжение. «Вы ведь не раз признавали, что Хью превосходит вас в способности управлять Сан-Северино. Мой достойный старший брат прекрасно может оценить лошадь, корову или земельное владение в звонкой монете». Стол Хью шумом отлетел назад. «Бог свидетель, что ты дерзкий мальчишка, Как ты смеешь называть меня, знатного дворянина, торгашом? Ты, который не научился еще как следует владеть копьем. Да турки перережут тебе глотку в первой же схватке. Бесстыдно лжешь, самонадеянный хвостун, — зарычал в ответ младший брат, бросаясь вперед и обнажая кинжал. «Тихо, будьте вы прокляты!» — взревел старый граф. «Заткнитесь оба, иначе вам придется охлаждать свой пыл в моей подземной темнице!» «Робер, убери клинок!» — приказал он. Когда Хью подался вперед, зарычав как медведь, Эдмунд крепко схватил молодого человека за руку и удерживал до тех пор, пока два рыцаря не встали между Хью и его разъяренным младшим братом, которого пытался успокоить сэр Тустен. «Ради всего святого, разведите их!» — вскрикнула леди Элинор, которая весь вечер не сводила глаз с орлиного лица молодого Робера. Никак не желая успокаиваться, братья раскачивались в густом дыму, отшвыривали то одного, то другого из тех, кто пытался их утихомирить. Такие внезапные, опасные, бессмысленные стычки были обычным делом среди всегда нетерпеливых и горячих норманнов. «Позовите сержантов», — приказал граф Тюржи, терпение которого лопнуло. Розамунда сидела совершенно спокойно, разглядывая зелеными глазами лезвие кинжала сэра Хью. Она сохраняла невозмутимость, будто все, что происходило, не более чем учебная борьба. «Оставьте, сэр Хью!» — кричал констебль. «Во имя Господа сохраните свои удары для почитателей проклятого Мухаммеда!» Вбежали сержанты. Их каски и кольчуги намокли от дождя и блестели. Они быстро выстроились в два ряда, образовав живой щит, разъединивший ожесточенных братьев. Граф Тюржи с облегчением перевел дыхание, готовясь отчитать сыновей, когда снаружи послышался звук трубы. «Что, черт возьми, это означает?» — ощетинился старый граф. «Это Герольд, милорд», — объяснил офицер охраны. «Он требует немедленно допустить его к вам». «Он просит или требует, парень?» — вмешался сэр Робер, убирая кинжал. «Требует, милорд, от имени своего господина Дрога из Четрара». «Пусть эта нечестивая собака хорошенько попросит допустить его, иначе он просидит у ворот, пока не сгниет». Все еще тяжело дыша, сэр Хью отбросил с глаз тяжелую прядь темных волос. «Да смилуется Бог над невежеством этого ломбардца! Вепря нужно скопить, и мы это сделаем».